Неожиданно Огнин услышал сдавленные хрипы возле одной из обвалившихся плит. Айтос немедленно направился в сторону хрипа, держа оружие на изготовку, и его опасения оказались правдивы. Хрипы издавал один из краганов, чья нижняя часть тела была придавлена плитой. Увидев Айтоса, живучая тварь тут же потянулась рукой за своим дробовиком, который Рудиарий тут же отопнул подальше. «И что же мне с тобой делать, тварь ты такая?» Никакой жалости Айтос к крагану определенно не испытывал. Сначала он хотел его просто пристрелить, но бросив мимолетный взгляд на свою левую руку, Рудиарий решил поступить иначе. Айтос снял часть доспеха на левой руке, обнажив ее металлическую поверхность, осмотрел будто в первый раз, а затем изо всей силы ударил ею крагана по лицу, отчего тот яростно взревел. Экс-гладиатор и не думал останавливаться, продолжая наносить удар за ударом, каждый из которых он подкреплял словами: «Это тебе за фортуну, это тебе за конкордию, это тебе за вулкан, это тебе за раду, а это тебе за Минервину». После этих слов Рудиарий не нанес удар, вместо этого вонзив свои пальцы в шею крагана. Металл прошел сквозь плоть, и Айтос буквально вырвал ящеру горло, отчего тот захлебнулся собственной кровью. Примечание к части. Поздравляю вас с прошедшими Сатурналиями, квириты. Наконец-то таки я дописал эту главу, что было на удивление трудно, из-за моего чувства перфекционизма, и которой я все еще недоволен, и могу вернуться к сюжетной линии моей любимой психованной Мэрисюхи. Постараюсь выложить следующую главу побыстрее, благо для нее у меня полно идей. 29. Минервина поправила прическу, представлявшую собой сложное завихрение нехарактерных для нее длинных кудрей, и решительно заявила: «Мне эта затея категорически не нравится». Поправлявший складки на тоге Марк не стал медлить с ответом: «Мне тоже, но что поделать, тем более, нас пригласили на свадьбу, и не посетить ее будет равно нанесению оскорбления. Мне оскорблять Пинариев не хочется, это очень древний и благородный род, чья история восходит к истокам самого Вечного Города. Если они так много сделали для Рима, то почему тогда празднуют свадьбу не здесь, а в Александрии, Хаем?» Поинтересовалась Минервина, смотря в зеркало и проверяя макияж. «Нет, это их дело, где они празднуют, но я бы не хотела лишний раз покидать дом. Клянусь богами, ты мне напоминаешь Сыча, точно так же сидишь в дупле и на попытке вытащить громко возмущаешься. Я, конечно, понимаю, соблюдать осторожность надо, но все-таки безвылазно сидящая дома девушка может вызвать больше подозрений, нежели редко, но все же выходящая в свет. Свою роль, тьфу, легенду поддерживать все же надо». Минервина на это вздохнула. «Роль. В своей роли мы уже превосходно вписались, ругаемся так, будто уже сами давно женаты, не то что сожительствуем. Ха, это ты верно подметила». Удостоверившись, что тога сидит как надо, Марк обратил внимание на палу Минервины, точнее, на оголенные плечи. «У тебя шрам на левом плече видно, лучше его скрыть», — произнес Фурий, проведя рукой по указанной части тела, отчего девушка вздрогнула. «Где ты его получила?» Девушка махнула рукой. «Да на войне осколок плечом поймала. Но ты прав, лучше его как-нибудь закрыть. Но палу я снимать не буду, она мне понравилась». «Галатея», — позвала Юлия механическую прислугу. «Поди сюда». Спустя некоторое время, родственники наконец покинули свой дом и полетели на аэромобиле в сторону Египта. Пока сидевшая за рулем Галатея уверенно держала курс, а Марк дремал в кресле, неосознанно сохраняя при этом присущие Набилю достоинства и правильно лежащие складки на тоге, Минервина предавалась размышлениям и попыткам структурирования своих раздробленных воспоминаний. Рефлекторно она потянулась рукой к шраму, но тут же одернула, боясь испортить наложенный грим. За все это время она ни разу об этом шраме не задумывалась, но, после замечания двоюродного брата, он теперь занял мысли девушки и покидать их решительно не собирался, притащив за собой следом мысли о войне, что по-прежнему шла среди далеких звезд. Как же она его получила? Память мучительно неохотно преподносила картины далекой зеленой планеты, темной ночи, чье спокойствие было нарушено шумом идущих где-то недалеко боев, ужас внезапного авианалета и смутно знакомые образы некогда близких Минервине людей. Она помнила, что эти люди были важны для нее. Кажется, там был один легионер, с которым она прошла огонь, воду и медные трубы, и к которому относилась как к брату. Или это была она, а не он, или и она, и он. И кажется, кого-то из них она поначалу искренне ненавидела, но потом память подвела девушку, и более ничего, кроме уже известных образов, она вспомнить не могла. Это ожидаемо сильно ее разозлило, из-за чего она в ярости двинула рукой по ручке кресла и тут же зашипела от боли. Мирно дремавший Марк тут же проснулся и обеспокоенно посмотрел на кузину. «Что случилось?» Минервина вымученно улыбнулась. «Ничего страшного». Обеспокоенности во взгляде Марка хватило на то, чтобы Юлия вдруг почувствовала резкий укол стыда. «Просто ты мне напомнил о моем шраме, и я поневоле начала вспоминать о войне, о своих товарищах. Как они там? Живы ли они еще?» Марк вздохнул, приобнял двоюродную сестру, и та осторожно прильнула к нему, чувствуя искреннюю поддержку со стороны родного человека. «Надеюсь, с ними все будет в порядке», — произнес Фурий. «Надеюсь», — эхом отозвалась Минервина. Вскоре за окном аэромобиля показались шпили Александрии. Великий город, основанный не менее великим человеком, по-прежнему представлял собой одну из жемчужин Средиземноморья с величественными храмами, дворцами и построенными не так давно шпилями, затмившими величественный фарсский маяк. Архитектурно же Александрия представала как сплав современного, римского стиля, древнего греческого и древнейшего египетского со сфинксами и обелисками, что порождало необычный контраст с таким привычным Римом. Но хоть они и отличались друг от друга по стилю, наполнение было тем же самым, как и Рим. Александрия была оживленным, никогда не знавшим сна мегаполисом, по улицам которого, не останавливаясь, двигались нескончаемые потоки людей и транспорта. «Красивый город», — констатировала Юлия, смотря на местные красоты. «Красивый, да, но вот наполнение, как и в случае с Римом, извините, все такая же банка с пауками, как и вечный город», — отозвался Марк. «Кстати, о пауках в банке, похоже, мы уже прилетели, верно, Галатея?» «Да, Доминус, мы уже прибыли», — подтвердил автоматон, заходя на посадку рядом с одним из местных храмов, где уже собралась приличная толпа народа. Вскоре аэромобиль приземлился, и родственники поспешили выйти на свет Божий. Их уже встречал упитанный мужчина средних лет с намечающейся лысиной, который поспешил их поприветствовать. «Марк, мальчик мой, как я рад тебя видеть!» «А уж я-то как рад тебя видеть, Квинт!» Обменявшись рукопожатиями, Марк поспешил познакомить Минервину со своим другом. «Знакомься, Валентина, это Квинт Пинарий, мой старый друг. Квинт, это Валентина Тулия, моя возлюбленная. Очень приятно познакомиться», — поприветствовал Валентину Квинт. «Надеюсь, в будущем присутствовать и на вашей свадьбе». Минервина смогла лишь кивнуть в ответ и покраснеть. Хоть она и понимала, что все это понарошку, тем не менее она чувствовала себя не в своей тарелке. «Ну ладно, мне надо еще других гостей встречать, увидимся после церемонии в храме». Поспешил попрощаться Квинт и направился к группе гостей. «Да, ваша свадьба, понимаешь. Ладно, пойдем, незачем тут стоять, а то на церемонию опоздаем». Марк уверенным шагом направился в сторону храма, и Минервина поспешила за ним. По пути Фурий обменялся приветствиями еще с несколькими знакомыми, а с несколькими пришлось задержаться на более продолжительное общение, но в конце концов путь двоюродного брата Минервины окончился в храме, куда потихоньку подтягивались гости. «Хаэм, не ожидал увидеть тут Криспа», — задумчиво произнес Марк. «Кто такой Крисп?» — поинтересовалась возлюбленная, на что получила ответ. «Дукс Сервипиавани Крисп, командующий 26-й группой легионов. Они обычно базируются в Сирии и Палестине, выполняют работу лимитанов, то есть сидят по гарнизонам и дуреют от скуки. И сам Дукс от них не отстает, сидит безвылазно в Пальмире и пьет. А тут вдруг заявился в Александрию». Фурий указал на него. «Вот он, с крючковатым носом». По правде говоря, там, куда указал Марк, было несколько человек с крючковатым носом, но Минервина быстро поняла, кого он имел в виду. Пиаваний был высоким худощавым человеком возраста эдак под 40 с лишним, в парадной ларике мускулате. Из-под копны черных кучерявых волос на мир угрюмо взирали темно-зеленые глаза, плотно сжатый рот под выдающимся носом, казалось, был в любой момент выплюнуть или приказ, или ругательство. В общем и целом, Крисп чем-то неуловимо напоминал птицу-падальщика. «Мрачный тип», — констатировала Юлия. «Есть такое», — согласился с мнением Минервины Марк. Минервина тоже решила порассматривать собравшихся гостей, и собравшаяся толпа определенно стоила затраченного на него внимания. «Что это за синекожая женщина со странной головой? Кажется, я видела таких когда-то давно», — указала Минервина на стоявшую в толпе описываемую особу. «Это Сарилла Текари, посол Республики Азари, Алиин. С тех пор, как Алиини сюда прилетели на своей юнириме-невидимке, Их военные пропали в генеральном штабе и носу оттуда не кажут. А вот дипломатов, среди которых и сия благородная Дамина, буквально затаскали по всей планете на всяких мероприятиях. Эту Сариллу приглашают на любой праздник, а она только и рада. Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество праздников, где ее не было. 4. Минервина еще раз посмотрела в сторону инопланетянки. Она оживленно разговаривала с высокорослым египтянином в жреческих одеждах. А это, похоже, местный жрец Амона Юпитера. Интересно, о чем они разговаривают? Наверняка обсуждают религию. Кстати о религии. Это случайно не великая весталка недалеко от алтаря стоит? Указала Минервина на рыжеволосую женщину с короткой прической в традиционном для весталок одеянии, что выглядело для своего отнюдь не юного возраста поразительно красиво, и что держалось с благородством Матроны. Действительно, великая весталка Ювентия и Цилия. Молодоженам определенно оказана великая честь. Кстати, а вот и они. И действительно, в храме как раз появились молодожены, чьи лица прямо-таки светились от счастья, юный Секст Пинария и не менее юная Паула Лаберия, одетые с иголочки в белую тунику с венком, в случае жениха, и зеленую Паулу с оранжевой накидкой с венком из цветов, в случае невесты. Наконец-то таки началась свадебная церемония. Счастливую пару подвели к алтарю, и Гаруспик зарезал жертвенного барана. При виде сего акта живодерства, стоявшая среди гостей Сарилла едва заметно скривилась, по-прежнему не понимая некоторых местных обычаев, после чего принялся увлеченно копаться во внутренностях невинно убиенной зверюшки, дабы по внешним данным которых узнать, благоволят ли боги сему брачному союзу. Боги возражений не имели, о чем Гаруспик с радостью сообщил. Молодожены торжественно подписали брачный договор, обменялись кольцами, попросили благословения богов и поцеловались, после чего все собравшиеся в храме дружно перешли ко второй части свадьбы, торжественному застолью. Торжественное застолье в храмах, по понятным причинам, никто устраивать не стал, и потому молодоженам и многочисленным гостям пришлось погрузиться на свой транспорт и отправиться к одному из ближайших шпилей, где был и зал, полный яств и комнаты для гостей и свежеженатой пары, дабы они могли отдохнуть после праздника. Обилие имеющихся на столах всевозможных деликатесов поражало, Пинарии определенно не экономили на свадьбе, и даже в какой-то степени становилось понятно постоянное ворчание всех этих пуристов, среди которых был и Спартиан, что призывали вернуться к старым добрым временам, когда женщины сидели по домам и пряли, а лучшим обедом для мужчины была перловая каша с паской в военном походе, то есть вернуться чуть ли не ко временам Тарквиния Древнего. Если бы Спартиан не был занят диктаторством и войной, он бы наверняка бы пролоббировал введение какого-нибудь закона на ограничение роскоши, благо прецеденты были. Глядя на ломящиеся от еды столы, Минервина даже испытала укол стыда, ибо пока она тут жует рябчиков, ее бывшие сослуживцы, если они еще живы, наверняка давятся каким-нибудь сухпайком. Так неудачно вспомнив то, что она не может вспомнить, девушка вновь погрузилась в меланхолию, что немедленно было замечено ее возлюбленным. Что такое? Минервина привычно отмахнулась. Да, опять тут задумалась о войне. Мы тут празднуем, объедаемся, а в это время легионеры в грязи на далеких планетах сидят, защищая нас. Это как-то неправильно. Ваша девушка говорит очень правильные вещи, Марк. Раздался звонкий, но не молодой голос, владельцем которого оказался проходивший рядом сервипиаваний Крисп, сжимавший в руке бокал вина. Приятно осознавать, что хоть кто-то волнуется о защитниках Отечества в это время. Многие предпочли забыть о них и идущей войне, как о дурном сне, но это не сон, это неприятная и очень жестокая явь. Сервипиаваний, к вашим услугам. Поприветствовал девушку Дукс, и исходящая от него командная аура едва не заставила Минервину вытянуться по струнке, щелкнуть каблуками и отсалютовать. С трудом поборов вбитые ей в легионе рефлексы, Юлия улыбнулась Дуксу и представилась. «Валентина Тулия, очень приятно. Вы были на войне?» Судя по тому, как скривилось лицо Криспа, она наступила ему прямо на больную мозоль. «К сожалению, нет. Диктатор посчитал, что мои таланты более пригодятся на терре, нежели на линии фронта, как опрометчиво с его стороны», произнесла Валентина. На эти слова Дукс хмыкнул. «Действительно». После этого он повернулся к Марку и решительно заявил. «У вас воистину очаровательная девушка, Марк, и что еще важнее, с правильными мыслями. Надеюсь, я смогу поприсутствовать и на вашей свадьбе. Засим откланиваюсь». После этих слов Дукс кивнул и продолжил свой путь по зале. Минервина проводила его взглядом. вашей свадьбе. Они там что, сговорились что ли? Похоже на то. Ладно, пойдем, поздравим молодоженов. Молодожены продолжали светиться счастьем и явно не могли дождаться завершения пира, дабы удалиться в спальню и окончательно закрепить брачный союз в более интимной обстановке. Хорошее настроение, исходящее от них, явно было заразным, судя по улыбкам окруживших их гостей, каждый из которых желал новобрачным всего наилучшего. Когда подошел черед Марка с Минервиной, они пожелали им стандартный набор пожеланий вроде счастья, богатства и множества детишек, Секст Пинарий поблагодарил их и спросил: «У тебя очаровательная девушка, Марк, когда будет ваша свадьба?» «Не знаю, Секст, надеюсь, скоро», — улыбнулся Марк, мысленно закатывая глаза. Удалившись от счастливо женатых в дальний угол зала, двоюродный брат с сестрой синхронно вздохнули. «Нет, ну они точно сговорились. Интересно, хоть кто-нибудь на этой свадьбе не будет интересоваться, когда наступит наша свадьба?» «Да чтобы я еще раз тебя послушала и куда-то с тобой полетела», — пробурчала Минервина себе под нос, на что Марк ее ободряюще приобнял и легонечко похлопал по спине. «Ну не переживай так, это ведь просто слова. Никто же не будет стоять позади нас в храме, тыча фульминатами в спины, требуя, чтобы мы поженились, верно?» Юлия представила эту картину и едва не рассмеялась. «Знаешь, я бы не была так уверена». Марк на это тоже улыбнулся, но быстро возвратил серьезное выражение лица и сказал: «Ладно, пойдем обратно к гостям, а то они еще решат, что мы тут уединились с амурными целями, и начнут умиляться». Опасения Марка оправдались. Прогуливаясь вдоль столов с яствами, Минервина наткнулась на великую весталку в компании двух других священнослужительниц Вечного Огня. Искала уединения со своим возлюбленным, не так ли? Минервина мигом покраснела и не успела вымолвить ни слова, как Ювентия продолжила: «В такие моменты, я, право, завидую вам, юным девам, но у вас своя доля, а у нас своя». Несмотря на ее речь, как-то не было видно, что великой весталке хоть каплю завидно, в отличие от ее юных спутниц, в чьих глазах отчетливо виднелось искомое чувство. Складывалось впечатление, будто первосвященница использовала Минервину, чтобы поиздеваться над ее юными подопечными. Пробурчав что-то почтительно невразумительное, Минервина быстро поклонилась и быстро удалилась прочь от весталок в поисках своего кузена. Наконец, пир завершился и все собрались, дабы торжественно проводить молодоженов до их номера, за неимением полноценного дома поблизости. Началось все с традиционного похищения невесты. Друзья жениха шуточно забрали вяло сопротивляющуюся Паулу из объятий ее матери, в память о знаменитом похищении Сабининок, и понесли в сторону номера Секста, выступающего в роли дома, так как настоящий дом жениха находился вообще на другом конце Средиземного моря. Потом невесту высадили, и она продолжила путь вместе с женихом пешком, под ободряющие возгласы гостей, традиционные свадебные похабные шуточки и песенки. Далее последовал традиционный перенос невесты через порог, и большинство гостей, среди которых были и Марк с Минервиной, на этом моменте удалились праздновать дальше, оставляя оставшиеся свадебные ритуалы собственно молодоженам и их ближайшим родственникам. Долго застолье не продлилось, гости порядком устали и вскоре разбрелись по своим номерам. Нет, ну они однозначно сговорились. Такова была реакция Минервины, когда она увидела, что в их номере была двуспальная кровать вместо двух односпальных. Проснулась Минервина от того, что кто-то тормошил ее за плечо. Мигом проснувшись, она окинула злобным взглядом, сравнимым по убойной силе с главным калибром Пинтеры, своего двоюродного брата, и уже было собралась высказать все, что о нем думает, но была остановлена загадочным видом его лица и исходящими от него эмоциями. «Что такое?» — настороженно поинтересовалась девушка. «Тебя ведь давно интересовало то общество, в котором я состою», — произнес Марк. «Думаю, пора тебе с ним познакомиться поближе». Остатки сна как ветром унесло. Минервина быстро встала и привела себя в порядок, неосознанно уложившись в стандартный норматив легиона. Дождавшись двоюродную сестру, Марк вывел ее вслед за собой из номера. Путешествие по коридорам спящего шпиля было недолгим, и вскоре они дошли до одного из лифтов, на котором начался быстрый спуск до цокольного этажа здания. Оказавшись в подвале башни, Марк повел Минервину по техническим коридорам, но довольно скоро остановился у одной из многочисленных одинаковых дверей, ведущих в различные технические помещения. Убедившись, что кроме него и его кузины тут никого нет, Марк решительно открыл дверь и вошел внутрь помещения. Помещение выполняло роль кладовки, или, По крайней мере, выглядела как кладовка, если учесть то, что в одном из стоявших тут шкафов обнаружились не швабры с метлами, а балахоны и театральные маски. «Ну и где твое тайное общество?» – поинтересовалась Минервина, смотря на то, как Марк выкладывал настоящий в помещении стол различные маски. «Не все так быстро, сестренка», – усмехнулся Фурий, раскладывая театральный инвентарь. «Сначала тебе нужно выбрать маску. В нашем обществе без маски появляться неприлично». Юлия определенно была заинтригована. Подойдя к столу, она осмотрела имеющиеся маски, каждая из которых изображала лик какой-нибудь известной или малоизвестной богини. Долго выбирать не пришлось, почти сразу же девушка схватила маску Минервы. «Вот эта маска мне по душе». Марк оценил выбор двоюродной сестры, хмыкнул и произнес: «Значит, в нашем обществе ты будешь известна как Минерва, но маску пока не надевай, рано». Сам Фурий тем временем успел уже надеть свою маску Аполлона и балахон, и протянул второй балахон кузине. Юлия также облачилась в эту одежду и недовольно буркнула: «Чувствую себя посмешищем». «Ничего, ты не одна такая». Марк подошел к другому шкафу и, открыв дверцы, нащупал едва заметную кнопку в одном из углов. С тихим гулом задняя стенка шкафа, оказавшаяся дверью, отъехала в сторону, открывая доступ в большую круглую комнату, похожую на одно из многочисленных тайных святилищ не менее многочисленных религиозных культов, что цвели и пахли в республике. В комнате, в центре которой красовался алтарь, а у стен горели натуральным огнем масляные светильники, в которые, судя по запаху, добавляли благовония, как оказалось, их уже ждали 12 человек в таких же балахонах и масках разных богов. «Наконец-то, я уж думал, я тут состарюсь», – пробурчал человек в маске Марса, и Минервина безошибочно определила в нем Криспа, как по голосу, так и по исходящему от него характерному эмоциональному фону. «Терпение, благодетель, Марс», – поспешила утихомирить Дукса женщина с маской Теллуры, в которой Минервина безошибочно узнала саму великую весталку. «Вместо того, чтобы ворчать, лучше бы поприветствовал нового члена нашего общества. Не представишь ли ее нам, Аполлон?» «С радостью». Марк вышел вперед и возвестил: «Как мы все знаем, во время проскрипций, устроенных нашим общим врагом, Рим потерял великое множество своих сыновей и дочерей. Целые семейства были положены на алтарь неуемных амбиций диктатора, и среди них было благородное семейство Юлиев-Барбатов. Мы думали, что этот великий род, подаривший Риму множество хороших политиков, администраторов и военных, был полностью уничтожен, но оказалось, что мы ошибались, ибо одна из дочерей этого семейства и моя двоюродная сестра, Минервина Юлия, выжила вопреки всему». Марк держал театральный тон речи, привычно выступая перед небольшой, но все-таки публикой, а под конец театральным жестом указал на двоюродную сестру, будто бы подкрепляя своим действием свои слова: «Мы рады, что хоть кто-то из Юлиев-Барбатов выжил во время устроенной проклятым спартианам резни», — заявила Теллура, и остальные люди в масках склонили головы. «И мы понимаем и разделяем твою боль, и скорбим по твоей семье так же, как и по нашим родным и любимым, которые пали от рук тирана. Поэтому мы предлагаем тебе возможность отомстить», — возвестил человек в маске Плутона. «Но не сразу. Возможно, пройдут долгие месяцы, а то и годы, ибо, как это не горько признавать, эта тварь нужна республике для войны с алиенами, но рано или поздно диктатор найдет свою смерть от наших рук. Будет ли твоя рука среди них?» «Да». С ответом Минервина определенно не медлила и долго над ним не размышляла, твердо понимая, чего она хочет. «Хорошо», — произнесла Теллура. «Тогда пройди к алтарю, дочь Юлиев». Дочь Юлиев повиновалась. Алтарь, к которому она подошла, имел небольшую чашу, над которой возвышалась статуэтка богини Юстиции, олицетворяющей справедливость, статуэтки богинь Мести Фурии, разумеется, статуэтка бога Юпитера, что суммарно символизировало цели этих людей, справедливая месть диктатору и сохранение Римской Республики. Подошедшая к Минервине Ювентия взяла лежащий на алтаре кинжал и сказала: «Протяни руку над чашей». На мгновение девушку охватили сомнения, но она решительно их отогнала и сделала так, как сказали. Теллура взяла ее за руку и спросила: «Поклянись именами наших богов, что ты будешь врагом Спартиана с этого момента и до момента его смерти». «Клянусь». «Поклянись водами реки Стикс, что ты не выдашь знания о нас нашим врагам и будешь держать эти встречи в тайне». «Клянусь». «Поклянись кровью своих предков, что когда придет время, ты бросишь все свои силы на свершение благородной и справедливой мести». «Клянусь». Получив от Минервины нужные клятвы, Телура надрезала ладонь девушки и дала появившейся крови стечь в чашу. Краем сознания Минервина понимала, что ритуал был определенно не римский и имел какие-то совсем уж непонятные корни, но сейчас это было совсем не важно, да и тем более Рим абсорбировал в свою культуру множество практик, верований и ритуалов с разных концов планеты. Телура, тем временем, быстро перевязала новому члену заговора ладонь, окунула в кровь два пальца и начертила на лбу театральной маски Минервины литеру М, после чего надела маску на лицо девушки. «Твои клятвы приняты. Добро пожаловать в общество, Минерва. Борода тебе определенно не идет, гней», — поприветствовала Сцеволу Минервина. «И ты здравствуй, Минервина», — укоризненно произнес Сцевола, садясь за ее столик, стоявший в тенечке под деревцем в одном из парков Рима. Некоторое время беглецы, не видевшиеся уже долгое время, молчали, пока наконец гней Клавдий не спросил: «Как тебя принял двоюродный брат, как родную сестру, а как приняли тебя твои проверенные знакомые?» — поинтересовалась девушка, на что беглый ученый ответил: «Оказали всю возможную поддержку. Более того, они мне помогут улететь с Терры на Тритонию секунду. Там я смогу наконец-то заняться своей мечтой, выращиванием цветов. Собственно, поэтому я и захотел с тобой встретиться, чтобы окончательно попрощаться, ибо я не уверен, что мы больше когда-нибудь сможем увидеться». Минервина хотела что-то сказать, но Сцевола предупредительно поднял руку. «Это еще не все». Гней вытащил из футляра на ремне инфокристалл и протянул Минервине: «Это и мой тебе прощальный подарок от меня с Киром. В свое время я прихватил этот инфокристалл с корабля ПРБ, но информация на нем была зашифрована. Кир ломал над ним голову несколько месяцев, даже забывая поесть, но в конце концов смог вытащить информацию оттуда. Тебе определенно будет интересно на нее взглянуть». Девушка неуверенно взяла инфокристалл. Он мало чем отличался от других таких носителей информации, но Юлия определенно была заинтригована его содержимым. «И что там такое находится?» — поинтересовалась Минервина. «Там описывается, ради чего из тебя делали послушную куклу и проводили все эти исследования и испытания. Я подумал, что ты должна это знать». Минервина взглянула на инфокристалл по-новому. Спрятав информационный носитель в кармашек, она поблагодарила ученого. «Спасибо, Сцевола. Я никогда не забуду все, что ты для меня сделал. Даже не знаю, как мне тебя отблагодарить». «Не надо меня благодарить. Я просто делал то, что мне велела моя совесть». После этих слов гней встал из-за стола. «Ну, думаю, нам пора прощаться». Минервина быстро встала из-за стола и поспешила обнять ученого, быстро чмокнув его в щеку. «Спасибо, Сцевола. Надеюсь, когда-нибудь я смогу тебе отплатить за твое добро. Прощай, прощай, Минервина». Минервина сидела за столом в своей комнате и буравила инфокристаллу взглядом. С одной стороны, ей безмерно хотелось узнать, что же за информацию он скрывает. Но с другой стороны, как гласит пословица иудеев, многие знания, многие печали. Юлия встала из-за стола и принялась ходить по комнате, напряженно думая, так ли надо ей знать, что было зашифровано на этом кристалле. Но, если подумать, может, возможно будет обратить эту таинственную информацию против диктатора. Пришедшие девушке в голову мысли о мести Спартиану решительно смяли оборону сомнений. Щелкнув пальцами, Минервина села обратно за стол и подключила инфокристалл КВМ и погрузилась в чтение возникшей на голографическом экране информации. По мере чтения на ее лице мелькали удивление, недоверие, страх и, наконец, глубокая задумчивость. Это вот как оно все получается. Хм. Минервина встала из-за стола и подошла к окну, устремив свой взгляд на ночное небо. На ночном небе было не слишком хорошо видно звезды из-за перебивающих их огней ночного Рима, но все равно где-то вдали была звезда, вокруг которой вращалась планета Вольтерра, к которой теперь были обращены мысли последние из Юлиев Барбатов. Потратив некоторое время на созерцание черноты космоса, девушка обратила свое внимание на время. Уже скоро должно было начаться собрание общества, и пора было к нему подготовиться. И вновь ее внимание привлек инфокристалл. Стоит ли делиться этой информацией с обществом? Прислушавшись к своим чувствам, Минервина решила, что стоит, и взяла инфоноситель с собой. Подготовка к собранию много времени не заняла. Марк и Минервина быстро облачились в балахоны, надели маски и встали в комнате в подвале, а Галатея привычно потушила свет, активировала глушилку и голопроектор, после чего одна за другой в комнате возникли голограммы заговорщиков. Привычно обменявшись приветствиями, Минервина заявила: «У меня есть информация, к которая однозначно заинтересует всех здесь присутствующих. Информация какого рода? Поинтересовалась Теллура, на что Минерва вышла вперед и продемонстрировала инфокристаллу. Информация о секретных проектах фрументариев из Спартиана и Хор и Зубы Дракона. Упоминание этих названий явно произвело впечатление на Плутона, судя по тому, как он дернулся и заговорил. Так-так-так-ака, и Хор и Зубы Дракона. Проекты критической важности, из-за которых фрументарии так тесно взаимодействуют с армией. Я едва смог раздобыть в свое время информацию по проекту Талоса, и это стоило мне немало времени, сил и нервных клеток. А тут сразу и Хор и Зубы Дракона, надо же, это не может быть специально запущенной дезинформацией, Плутон, поинтересовалась девушка в маске Либеры. Это невозможно, решительно отмел ее опасения Плутон. Фрументарии не будут использовать настолько важные проекты для отвода глаз. Даже не глядя в эти файлы, я могу подтвердить их подлинность. В таком случае, продемонстрируй нам их, Минерва, заявил Марс, и Минерва подключила инфокристаллу к голопроектору. Заговорщики начали читать открывшиеся перед ними файлы, и по мере чтения Плутон не выдержал и присвистнул. Ну, Септимий, скрытный сукин ты сын, не ожидал от тебя такого. А я еще думала, куда постоянно летят эти грузовые корабли с Марса, отрешенно заметила женщина в маске Цереры. Молча читавший документы Марс спросил: значит, поставки на Вольтеру автоматизированы, связь поддерживается крайне редко, как и редко прилетают корабли, верно? Да, стандартная практика для баз ПРБ за пределами Терры. Таких баз сотни, если не тысячи, но обнаружить и вычислить их местоположение благодаря подобным мерам предосторожности почти невозможно. Просто великолепно, ответ Плутона Марса определенно обрадовал. Диктатор и префект фрументариев, сами того не подозревая, оставили без присмотра меч, которым мы его и сразим. Ты предлагаешь захватить Вольтеру? Пораженно спросила Теллура, на что Марс ответил с усмешкой, судя по тону его голоса. Захват – не совсем подходящее слово. Я бы скорее назвал это сменой администрации. Главное – обеспечить скрытую доставку моих легионеров на планету, а дальше дело техники. Это можно устроить, заявил Плутон, тут же добавив: но нам нужно содействие Цереры. Вы можете рассчитывать на мою поддержку. Немедленно согласилась Церера. Правда, мне не дает покоя одна вещь: как Минерва заполучила эту информацию? Я ее заполучила из первых рук. Я и есть проект Ихор, образец Мю-Сигма-3. И я сумела сбежать с Венеры. И в подтверждение своих слов, Минервина подняла свою правую руку, и на ней заплясали золотые разряды. Тит Гастилий, превентор 268-го первородного легиона, в очередной раз проверял свое оружие перед вылетом. Перед неминуемой битвой его, как и его сослуживцев, охватил мандраж, но, хоть и с трудом, он его подавил. Все же, не каждый день легионеры первородного выходили на битву. Да Марс свидетель, этот легион не участвовал в боевых действиях со времен Китайской войны. Поэтому мандраж превенторов был неудивителен, и тем более становилось понятно чувство легионеров, если учесть, что они будут сражаться не с краганами, а с соотечественниками римлянами, ибо превенторы 268-го, набранные исключительно из семей, задетых репрессиями Спартиана, были верны не республике, а Дуксу Сервию Пиаванию Криспу. Напоминаю, возвестил Центурион, временное окно короткое. В течение часа мы должны подавить сопротивление и захватить центр связи, чтобы фрументарии не успели подать сигнал. Если нам не удастся этого сделать, задание будет провалено, будет нанесен удар с орбиты, и Харон потом задолбается сортировать оставшийся после вас фарш у берегов Стикса. Так что права на ошибку у нас нет. Все понятно. Так точно, Доминус, отозвались превенторы. Надеюсь на это. Будьте готовы, мы начинаем. Челнок с легионерами вылетел из трюма грузового корабля и устремился к Вольтере, к одной из скрывавшейся на этой, формально неколонизированной планете, базе префектуры республиканской безопасности. На поверхности планеты уже успели поднять тревогу и попытаться выйти на срочную связь с Террой, но запланированная ранее диверсия оставила часть комплекса без электричества, и потому центр связи молчал. Немногочисленный гарнизон фрументариев занял оборонительные позиции, имеющиеся орудия ПКО открыли огонь, но уже было поздно, и передовые отряды мятежных легионеров уже ступили на поверхность планеты, решительно идя на штурм базы. Вскоре на всей территории базы разразилась битва, мятежные легионеры Криспа в красной броне сражались против фрументариев в черной, стремясь завладеть комплексом. Силы были равны, Обе стороны были хорошо вымуштрованы и натренированы на бои в разных условиях, у обоих сторон были хорошие вооружения и экипировка, и, чего греха таить, у обоих сторон одинаково отсутствовал опыт реальных боев, если не считать учения и симуляторы. Однако у фрументариев, как стороны обороняющейся, было преимущество в укреплениях и знании местности, и потому им удавалось сдерживать мятежников. Время стремительно утекало, до обещанной в случае провала орбитальной бомбардировки оставалось 15 минут. Тит, хоть и сконцентрированный на задании, и успевший потерять половину своего отряда, краем сознания уже ожидал воя падающих из космоса разогнанных болванок, отстреливался из-за укрытия от фрументариев, когда вдруг комплекс сотряс мощный взрыв, судя по дыму и грохоту падающей антенны, покончившей таки с центром связи. «Молодцы, хорошая работа!» — прозвучал в наушниках шлема голос Центуриона. «Какой контуберний смог прорваться? Первый держит оборону возле входа в комплекс. Второй контуберний потерял половину состава. Держим оборону у взлетно-посадочной площадки. Третий контуберний». Центуриону поступали доклады от контуберниев, и по мере их поступления становилось понятно, что никто к центру связи так и не прорвался. Неожиданно командир одного из контуберниев доложил: «Новый контакт. Неопознанные силы атакуют противника с тыла». И действительно, характер боя изменился, и краем глаза Тит Гостилий заметил, как к одному из фрументариев, подавлявших превенторов Криспа огнем излучателя частиц, прилетела в спину плазмоигла. Зажатые с двух сторон фрументарии быстро кончились, и Гостилий смог увидеть неопознанные силы. Позиции почивших фрументариев быстро занимали девушки в одинаковых комбинезонах военного покроя, вооруженные фульминатами. Тут же поступила команда от Центуриона: «По неопознанным силам огонь не открывать, это союзники». Титу было до жути интересно, откуда тут вдруг взялись какие-то союзники, и почему это женщины, но приказы, как говорится, не обсуждаются. Тем более вскоре, судя по переговорам, фрументарии были окончательно выбиты из комплекса, и поступил новый приказ на передислокацию превенторов в район взлетно-посадочных площадок. Тит с остатками своего контуберния быстро поспешил выполнить приказ и параллельно присмотрелся к столь неожиданным союзницам, и увиденное его изрядно поразило. Эти девушки были совершенно одинаковыми. У них был одинаковый рост, комплекция тела, лица, волосы черного цвета, и что самое необычное, одинаковые глаза с радужной оболочкой алого цвета. Одинаковые девушки вели себя по отношению к превенторам настороженно, но явной агрессии не проявляли, хоть и давали понять, что в случае чего без промедления атакуют. Когда Тит добрался до ВПП, там уже выстроилась центурия этих странных аборигенок, а на саму площадку уже приземлялся челнок, из которого вскоре вышел Дукс, при виде которого легионеры немедленно отсалютовали. «Что все это значит, Минервина?» — спросил Дукс у спустившейся за ним из челнока девушки, точь-в-точь выглядящей как местные, если не считать сияющих золотых глаз, и при виде которой отсалютовала уже центурия странных легионеров. «Я бы сама хотела знать, Крисп», — ответила Минервина, с удивлением на лице рассматривая выстроившиеся перед ней точные копии ее самой. Примечание к части. Хвала Юпитеру, наконец-то таки я завершил эту арку фика. До финала хоть еще и далеко, но он теперь куда ближе, чем несколько глав назад, что не может не радовать. И, как обычно, я призываю вас комментировать по написанной мной, дабы я хоть понимал, нравится ли вам сия убогая писанина с мерзкой психованной мэрисьей, али нет. Параллельно я бы еще хотел обратить ваше внимание на мою новую заявку. https://fitsboek.net/request/579746. И еще параллельно я бы хотел обратить ваше внимание на то, что открыт добровольный сбор жертвований на кнут для моей капризной музы, ибо как-то надо заставлять эту ленивую задницу работать. Сбербанк. 408171091096545051532. Интернет C4. Старенький головизор в одном из кабаков непрезентабельного района цитадели привычно крутил музыкальный канал, на котором полуголая Азари дрыгалась в такт песне, которую сама же и пела. Престарелый соларианец, управляющий этим кабаком, особого смысла в этой части азарийской культуры не видел, но посетителей этот музыкальный фон устраивал, а большего соларианцу нужно и не было. Поэтому он игнорировал завывание азарийской поп-культуры и продолжал протирать стопки, по старой памяти продолжая высчитывать в уме логарифмы. Все равно посетителей было мало, и от упражнений в математике его никто пока не отвлекал. Впрочем, долго это не могло продолжаться, Небольшой звуковой сигнал оповестил солрианца о том, что в кабак кто-то вошел, из-за чего бармен был вынужден отложить стопки с математикой и посмотреть, кого там принесла нелегкая. Нелегкая принесла турианцев. Хоть с момента первого контакта с этим народом, открытие посольства на цитадели и их вступление в войну прошло уже больше 10 лет, огромный, по меркам солрианцев, срок, он все еще не мог к ним привыкнуть. По сравнению с утонченными Азриили быстрыми и гениальными солрианцами, турианцы были простые и прямы как палка, которая, судя по известному анекдоту, засунута им в задницы, из-за чего они вечно стоят вытянувшись стрункой, как на параде. В них не было первобытной ярости и варварства краганов, нет, вместо этого их суть была в железной дисциплине и порядке. Даже сейчас, будучи в увольнении, эти разумные шли, чеканя шаг, как на марше. «Чем могу быть полезен?» – поинтересовался бармен, на что главное в этом отряде из 5 солдат турианка сказала. «Виски, 5 стопок, сию минуту», – кивнул солрианец и принялся готовить заказ. Турианка тем временем с явным презрением посмотрела на дрыганье и завывание Азри в головизоре и поинтересовалась. «Прошу прощения, нельзя ли переключить головизор?» На это солрианец пожал плечами и спросил. «Конечно можно. Вам на какой?» 25-й, военное обозрение. Ох уж эти турианцы, только о войне и думают, молча подумал бармен, но канал переключил. В то же мгновение беснующаяся Азри пропала и вместо нее возникла Азри другая, в военной униформе, что зачитывала свежие вести с полей. Вести с полей определенно радовали, союзные азарийско-солрианско-турианские войска наконец-то таки освободили Лусию, планету, с которой вся эта война и началась. Этот несчастный комок грязи переходил из рук в руки столько раз, что от местных городов остались только опаленные орбитальными бомбардировками руины и груды щебня, но на сей раз краганов отсюда выбили капитально, полностью разгромив целую группу армии и спустив с небес на землю 2 флота. Огромное спасибо турианцам. Еще некоторое время разливаясь тессианским попугайчиком, ведущая наконец прекратила петь дифирамбы гордым сыновьям и дочерям и иерархии принялась освещать известия со второго фронта, где против краганов в одиночку воевали ромеи. У ромеев эти 10 лет войны протекали так же, как и у турианцев, в планомерном перемалывании краганских войск жернова ромейской военной машины. Роль своей Лусии Увида, сильно напоминающего как Азари, так и кварианцев, играла некая планета с дразняще похожим на турианское названием «Фортуна», которую они наконец-то таки освободили при активной поддержке немногочисленных остатков местного гарнизона и не успевшего эвакуироваться населения, что за все время краганской оккупации, в ходе которой ящеры по старой доброй традиции устроили геноцид, вело с оккупантами непримиримую борьбу в условиях тотальнейшей нехватки всего. Кадры того, как диктатор лично награждает лидеров ополчения «Фортуны» в свое время облетели всю республику, а теперь облетали и пространство цитадели. Но на освобождении «Фортуны» ромеи останавливаться не стали и, не сбивая темпа, продолжили контрнаступление, и в данный момент обрушили свои силы на систему картах, служащую перевалочным пунктом для ведущих натиск на римские территории краганов, из-за удачного расположения ретрансляторов. Если ромеям удастся взять и удержать эту систему, каналы поставок припасов и подкреплений для еще не выбитых с римских территорий, вроде Вулкана или Красси, варваров прикажут долго жить, что обеспечит относительно быстрое окружение и добивание ящеров. В отдаленной перспективе, если с карты ромеи смогут ударить по Вретии, а войска цитадели и иерархии по Циприи, это позволит объединить ромейские и цитадельские фронты и разделить территории Краганской империи на 2, более удобные для дальнейших наступлений, части. Всю эту информацию выпивающие турианцы внимательно слушали, размышляли и делали выводы. «Хотел бы я лично увидеть этих ромеев», – произнес один из турианцев, на что командир отряда ответила. «Духи помогут, возьмем Циприю и посмотрим на них. Сдается мне, из всех инопланетян, они самые близкие нам по духу воина. Угу, небось такие же повернутые на дисциплине вояки с палками в задницах», – молча подумал солрианец, но, по понятным причинам, свои мысли оставил при себе. Вместо этого он спросил. «Повторить? Да, налейте еще». Командир отряда поставила стопку на барную стойку. Красивая девушка играла на арфе, смотря как за окном медленно заходило солнце. Медленная и печальная мелодия, которую выводили нежные женские руки, была своеобразной эпитафией всем тем бесчисленным жизням, что отдали римские легионеры, защищая человечество среди далеких звезд. Можно было с уверенностью сказать, что девушка вкладывала в нее всю свою душу и чувства, у нее даже выступили слезы на глаза. Выведя еще несколько аккордов, девушка начала петь песню под стать мелодии, такую же медленную и печальную песню на греческом языке о том, как верная жена ждет мужа с войны. Песня долго не длилась, и вскоре девушка замолчала, продолжая выводить заключительные аккорды. Когда наконец она отпустила арфу, раздались аплодисменты единственного зрителя, что тихо вошел в комнату во время сего музыкального номера. Девушка встрепенулась и обернулась в сторону вошедшего, и на ее лице проступила радость. «Дядя». После этих слов музыкантка немедленно кинулась на шею стоявшему в комнате Гаю Аквилию Спартиану. Аквилий со смехом заключил племянницу в объятия. «Октавия, девочка моя, как я рад тебя видеть!» «Я тоже рада тебя видеть, дядя!» Племянница определенно говорила это искренне. Прошедшие 10 лет определенно сказались на Аквилии. На его лице прибавилось морщин, а прическа оказалась припорошена сединой. Тем не менее, как и десятилетия назад, взгляд диктатора был твердым, а его уцелевшая рука мало уступала в силе руке механической. Отпустив, наконец, диктатора, Октавия посмотрела ему в глаза и спросила: «А Флавий не прилетел?» «Нет, к сожалению, твой муж по-прежнему на фронте. Но, уверяю тебя, с ним все в порядке», — поспешил ответить Аквилий на еще незаданный вопрос. Но, судя по выражению лица Октавии, она этим словам верила не сильно. «Я так за него переживаю, и за тебя тоже. А за меня-то зачем переживать? Я, в конце концов, диктатор. Вот именно поэтому и переживаю», — заявила племянница. «Неужели ты считаешь, что после всех тех репрессий, что ты устроил, тебя не хотят убить? Было бы более удивительно, если бы меня убить как раз-таки не хотели», — хохотнул Цезарь. «Но Октавии смешно вовсе не было. Я серьезно, дядя. Я боюсь за тебя и за нашу семью». «Зачем? Ну вот зачем ты начал эти проскрипции?» Этот вопрос юная Октавия задавала Спартиану уже на протяжении нескольких лет, и каждый раз получала один и тот же ответ. «Так было надо, девочка моя. Я не горжусь тем, что совершил, но иного выхода не было. Ты правда так считаешь, или просто успокаиваешь свою совесть?» — поинтересовалась Октавия, на что получила ответ: «Я, политик Октавия. Ты и сама прекрасно знаешь, что совести у политиков нет, она отмирает за ненадобностью. Но да, я так и считаю. В то время передо мной стоял выбор: либо очистить Рим от наших врагов, что непременно нам бы начали мешать, стремясь не допустить нашего усиления, либо оставить их в покое, дабы они непременно ставили палки в колеса каждому нашему начинанию, пока на фронте гибнут люди. Да, я убил тысячи, но спас при этом миллионы. И если бы я вновь оказался бы перед таким выбором, я бы поступил точно так же», — завершил свою короткую речь Спартиан. Юная Октавия, судя по поджатым губам, с такой позицией согласна точно не была, но предпочла промолчать. Молчание это затянулось, пока не стало неловким, и диктатор поспешил это молчание нарушить. «Никогда не любил разговоры о политике в кругу семьи. Лучше расскажи мне, как поживает твоя сводная сестра. Кстати, где она?» Судя по тому, как скривилось лицо Октавии, ее любимый дядюшка наступил ей прямо на больную мозоль, ибо свою сводную сестру, Валерию, она, мягко говоря, не любила. Комплекс капитолийского храма значительно изменился со времен Гая Юлия Цезаря. Храм перестраивался несколько раз, и 50 лет назад закончилась очередная реконструкция. Теперь храм занимал собой значительное пространство на капитолийском холме, представляя собой целый многоэтажный комплекс, верхняя часть которого выполняла стандартные ритуальные задачи, и где красовались статуи капитолийской триады, но вот нижняя часть. Нижняя часть храма уходила глубоко под землю и ширилась на весь холм и даже дальше, оплетая подземелья вечного города своей сетью туннелей, бункеров, засекреченных архивов, хранящих тайны, многим из которых лучше оставаться нераскрытыми. Лишь немногие имели доступ к этим подземельям, и даже для них некоторые секции подземелий капитолийского холма были запретны. В одной из таких секций с тихим щелчком включился свет. Крайне неохотно старые световые панели начали возвращаться к жизни, с недовольным электронным гудением промаргиваясь после долгого сна. Фрументарий, щелкнувший переключателем, решительно шагнул в освещенный зал и осмотрелся, после чего кивнул двум другим фрументариям и жрецу, а затем направился в сторону стоявших в этом зале стеллажей с ящиками. Группа работников подземелий храма прошествовала вдоль стеллажей, пока наконец жрец, сверившись с планшетом в руках, не остановился у стеллажа за номером 1138. Да, это тут. Посмотрим дальше. Четвертая секция, третья полка, жрец пробормотал нужный адрес и остановился у нужной части стеллажа, указав на экранированный металлический ящик. Вот этот, под номером 1138-42. Фрументарии кивнули и аккуратно сняли ящик с полки. Отнесите его ко столу у входа, так фрументарии поступили. Вскоре нужный ящик был взгроможден на стол, и жрец, предварительно надев на руки перчатки, вбил необходимый цифровой код на замке, после чего крышка ящика с шипением открылась. Взору четырех человек предстало цельнометаллическое копье с прямоугольными узорами, и один из фрументариев присвистнул. «Это что, то самое копье Минервы? Разве оно не в храме на поверхности?» Жрец снисходительно посмотрел на фрументария и возвестил. «В храме находится дубликат. Пустышка, фальшивка, копия, называйте как хотите, и лежит она там для того, чтобы подлинник». Жрец аккуратно провел рукой по священной реликвии. Оставался в целости и сохранности. «И я бы предпочел, чтобы копье продолжало оставаться тут, но предсказания из Севиллиных книг и приказы диктатора с великим понтификом требуют обратного». Жрец захлопнул крышку ящика, сокрыв копье от любопытных глаз фрументариев, и приказал: «Берите ящик и несите его к лифту». Сказано, сделано. Вскоре этот ящик отправился на верхние этажи храмового комплекса, а уже оттуда, по таким же многочисленным коридорам, к одному из технических выходов с холма, где уже ждал небольшой челнок, что должен был отвезти копье в пункт назначения. Пунктом назначения, или, скорее, остановкой на пути к нему, была личная вилла диктатора, на которой тот проводил кратковременный отдых, прежде чем вновь возвратиться к войне. Спартиан все эти годы не сидел в уютном тылу, командуя оттуда войсками, но и не вел легионеров лично в атаку, остановившись на золотой середине посещения флагманов флотов и штабов армий, где он лично контролировал ситуацию. Вот и сейчас он собирался отправиться на далекий вулкан, дабы лично возглавить окончательное освобождение этой многострадальной планеты от инопланетной заразы. Правда, учитывая нестабильную ситуацию на фронте и настойчивые советы жречества и ряда соратников, диктатор обратился к Севиллиным книгам, как и в начале войны. Собственно, благодаря совету оттуда диктатор лично принимал участие в командовании, а не только по собственному желанию. Древние пророчества, как это обычно бывает, трактовать было трудно, но в итоге занимавшиеся этим делом жрецы заявили, что если диктатор хочет, чтобы ему сопутствовал успех, ему надо взять с собой оружие богов. И в списке оружия богов, по нескольким причинам, первым стояло копье Минервы. Челнок наконец снизился и встал на опоры на посадочной площадке близ виллы, где уже ждал диктатор с ликторами. Ступивший на землю фрументарий отсалютовал Спартиану и возвестил: «Мой император, копье доставлено». После этих слов ящик с древним орудием смертоубийства был раскрыт перед диктатором, позволяя ему полюбоваться им. Но, судя по его взгляду, диктатор впечатлен не был. Он вообще видел в этой затее с копьем и пророчеством мало смысла, но портить отношения с великим понтификом и портить свою репутацию лишний раз он не собирался. А то еще, не приведи Юпитер, не возьмет он этот бесполезный кусок инопланетного барахла, а с фактом того, что это копье было инопланетным оружием, ровно как и Минерва была инопланетным Ви, Спартиан, как диктатор, был знаком, а кампания по освобождению вулкана продолжит затягиваться, люди еще начнут думать, что боги недовольны. Хотя вот, казалось бы, 15 век от основания Рима, люди летают в космос, строят архитектурные чудеса в виде шпилей высотой в целую стадию и наслаждаются чудесами технологий, которые какие-то пару сотен лет назад могли бы показаться их предкам самой настоящей магией, а люди все равно верят во всякую чепуху, вроде примет и заговоров, или что будто бы миром управляет тайный совет иудеев. И что еще хуже, они упираются как бараны в своей вере, даже если она им вредит. В очередной раз мысленно посетовав на неисправимую людскую глупость, диктатор все-таки протянул руку и взял копье. Хоть он и считал эту вещь инопланетным мусором, он не мог не признавать, что копье выполнено красиво, да и факт того, что на самом деле оно было излучателем частиц, на основе которого и были созданы римские излучатели, сбрасывать со счетов не стоило. Но ему бы он предпочел обычный излучатель им, несмотря на ряд недостатков, вроде так и не налаженной системы охлаждения, хотя бы можно было нормально пользоваться. Вдоволь налюбовавшись на бесполезный кусок металла, Аквилий положил оружие обратно и приказал: «Подготовьте копье к отправке на мой корабль». Сарилла Текари, посол в Римской республике от Союза Республик Азари, сидела на балконе выстроенного 10 лет назад здания посольства и пила вино, наблюдая за вечной суетой вечного города, как его именовали римляне. Что Текари находила самым забавным в этом городе, слово «Рим» не было истинным названием столицы этих почти не отличавшихся от Азари существ. Как ей рассказали, первоначальное название города было священным и держалось в строжайшей тайне, чтобы древние враги этого города не навлекли на него какое-нибудь проклятие. Из-за этого истинное название города просто-напросто забылось, и никто его не знает. А само слово «Рим» – это просто обозначение местности вокруг города, которое со временем перенеслось на него самого. Ну, а что касается его населения, по мере того, как Сарилла, в течение 10 лет, знакомилась с культурой, историей и обычаями римлян, ей все больше и больше казалось, что этот народ представлял собой удивительный сплав, если не всех, то многих известных народов галактики. Люди совмещали в себе несовместимое. В них одновременно сочеталось и стремление к знаниям, и природное любопытство саларианцев с верностью традициям и ритуалам ханаров. В людях сочеталась тяга к свободе и миру, подобной Азари, но тем не менее люди могли навязывать себе жесточайшую дисциплину и покорность, подобно турианцам и батарианцам, и без малейшей толики сомнения отправиться на войну, где были способны продемонстрировать как и светлейшие стороны своей души в виде благородства и верности своему слову, подобно тем же турианцам, так и темнейшие, в виде неприкрытой первобытной жестокости, подобно так сильно ненавидимым и микроганам. Поэтому Сарилла была уверена в том, что когда война закончится, что по ее мнению было довольно скоро, ибо краганы терпели поражение за поражением, и только чудо могло их спасти, вхождение Рима и человечества в галактическое сообщество ознаменует собой начало новой эры для всей известной галактики. Другой вопрос был в том, какой будет эта эра. Будет ли это эра мира и процветания, где Рим и народы пространства цитадели будут мирно сосуществовать, или наоборот, рано или поздно галактика воспылает огнем войны из-за естественного для жителей вечного города желания доминировать во всем, что и привело к тому, что когда-то небольшой городок пастухов вырос в межзвездную империю, хотя с другой стороны, римляне могут использовать и другой, менее прямой подход. Как уже говорилось, Сарилла прожила на этой планете уже 10 лет, не слишком крупный срок для существ, живущих тысячелетия, но все равно, эти 10 лет в иной среде не прошли для посла Азари без последствий. Она медленно, но верно поддавалась влиянию римского общества. Римские культурные обычаи и традиции, римская одежда и предметы обихода, даже привычки, вроде привычки обедать лежа, а не сидя, медленно, но верно вплетались в жизнь посла, да и другие члены посольской группы тоже поддавались этому культурному влиянию, которое сами граждане республики называли романизацией. Конечно, с одной стороны, эта культурная ассимиляция могла быть вызвана банальным отрывом от метрополии, но с другой стороны, может ли подобная романизация со временем распространиться по галактике? Быть может, римляне покорят пространство цитадели не столько силой оружия, сколько влиянием своего образа жизни. Подобная перспектива искренне пугала Ктари. Все же, она была патриоткой своего вида и своей державы, и мысль о том, как уникальная азарийская культура и государственность исчезают под чужацким влиянием, становясь калькой с римских аналогов, действовала на нее весьма удручающе. Отложив вино, посол поспешил вернуться обратно в свой кабинет, благо сейчас должен был состояться сеанс связи с цитаделью. «Приветствую вас, советник Ариала», — поприветствовала возникшую перед ней на голопроекторе голограмму советницы Сарилла. «Приветствую, посол. Каковы новости?» «Римский диктатор вчера отправился со своим флотом в систему Сагитарии, руководить освобождением вулкана. Полагаю, когда диктатор наконец отвоюет эту планету, освободившаяся часть римских сил присоединится к идущему наступлению вглубь краганских территорий», — возвестила Сарилла, искренне не понимая, почему этим докладом занимается она, а не та сучка Телак. «В конце концов, Телак военная, а не она». «Превосходно! Эти новости определенно порадовали советницу. Такими темпами мы непременно победим в ближайшие несколько лет». Примечание к части. Новая глава вышла куда короче предыдущих, но оно и не удивительно, учитывая, что она играет роль проходного мостика между арками. Как уже понятно, прошло уже 10 лет войны, и ее активная часть близится к завершению, весьма бурному и неожиданному завершению, которое повлияет на всю галактику, причем не в лучшую сторону. Как всегда, я требую комментариев. И, как всегда, напоминаю, что открыт сбор добровольных пожертвований на покупку хлыста для моей капризной музы, ибо эта паразитка отказывается работать быстрее. Сбербанк 408171091965454551532 30. Колонна легионеров маршировала по разрушенным, но кое-как приведенным в порядок улицам Мануфацири и Карвус. Легионеры не шли молча, они маршировали под аккомпанемент строевой песни, которую сами и пели. Впрочем, песня была не совсем обычной, в ней не восхвалялась непобедимость римского легиона, не описывалась тоска воина по оставшимся в тылу родным и не рассказывалась, как хороша и насыщена событиями жизнь легионера. Это была песня ненависти. В этой песне в красках описывалось вышеуказанное чувство по отношению к инопланетным захватчикам, о том, какие кары ждут попавших в римские руки краганов и о том, что ни один легионер не успокоится, пока весь краганский род не будет начисто истреблен с лица вселенной. Десятилетняя кампания на вулкане ожесточила сердца сражавшихся в ней до такой степени, что даже самый миролюбивый буддистский монах, проведя пару минут в компании защитников этой планеты и послушав их истории, незамедлительно бы взял оружие в руки и устроил бы ящерам кары божьи.